Здесь наша деревня весь, она наша честь, ей наша лесть, и за нее наша месть, потому что мы живем здесь. Здесь, а не там, к иным местам, предубеждение без предупреждения, испытываемое почти с рождения ко всему, что не здесь, а там. Какая ясность и простота, наша местность и та, другая, не наша местность. У нас честность, у них бесчестность, у нас хорошо, у них не хорошо, у них плохо. Вот и выражено вполне, это эпоха.